Осенняя роза. Осыпал лес свои вершины, сад обнажил свое чело, дохнул сентябрь, и георгины дыханием ночи обожгло. Но в дуновении мороза между погибшими одна, лишь ты одна, царица роза, благоуханна и пышна. Назло жестоким испытаньям и злобе гаснущего дня ты очертанием и дыханием весною веешь на меня. 18 сентября 1886 года.